Глава 29. Бывшего вороновского начальника гвардии я взял на службу, хотя на разговор он пришел довольно скептично настроенным по отношению к малолетке, которым меня посчитал. Георгий Евгеньевич Маренин оказался мужиком с неплохим чувством юмора и прекрасно разбирающимся в человеческой природе. Как оказалось, ему предлагали остаться, но он не захотел идти ни под Максима Константиновича, ни под Антошу. Об обоих он был не слишком высокого мнения. «Они оба прожигатели остатков состояния Вороновых», — сказал он, когда мы уже с ним обговорили основные пункты и перешли к расстановке сил, пока внутри княжества. «А его осталось уже не так много. Доход сейчас приносит лишь небольшой клочок, оставшийся от княжества. Остальное закрыто зоной». «Зона тоже приносит доход?» «Не такой уж большой, поверьте, Петр Аркадьевич. Его на все аппетиты ваших родственников, привыкших жить на широкую ногу, не хватает». «На кого тратится доход?» «Вдовствующая княгиня», — принялся он перечислять, «семья Максима Константиновича и дети Павла Константиновича. Последних нынешний формальный князь ущемляет. Они временами скандалят, поскольку являются наследниками старшего брата Максима Константиновича. Тот заявил, что им было выделено достаточно по завещанию покойного князя, и обычно этой точки зрения придерживается. Но иногда что-то подкидывает. Что касается более дальних родственников, то им уже ничего не достается, как бы они ни клянчили. Им даже Константин Александрович в последние годы ничего не выделял. Но в завещании много кого указал. Не обидел. Почти никого». Последнее было намеком на меня, но я не повелся. «Дальних родственников стоит принимать во внимание?» «Сейчас даже Максима Константиновича не стоит принимать во внимание. Конечно, император его утвердил, но князь без реликвии не князь. Если с Вороновской реликвией случится то же, что и с Куликовской, власть перейдет к тому, кто окажется ближе к реликвии и успеет ее настроить под себя». В этом я и сам был почти уверен. А еще в том, что Максим Константинович от власти не откажется. Даже если он не будет Вороновым? «Вот этого не знаю. Куликовская приняла бы другого. Вы там рядом были, могли понять». «Она осталась настроенной на нынешнего князя», — ответил я. «Это восстановленная, а не вновь созданная реликвия». «Может, вы просто не пытались ее переподчинить?» «Ее не получится переподчинить, если она настроена на действующего князя», — ответил я. «Примите это за аксиому, Георгий Евгеньевич». «То есть вы пытались и безрезультатно?» «Меня остановили до того, как я прикоснулся к реликвии», — ответил я. «И нет, я не хотел забирать Куликовское княжество себе. Изначально не хотел. Даже несмотря на то, что оно маленькое, у меня на тот момент не было сил его удержать. Я трезво оцениваю свои возможности». «А на Вороновское, значит, вы нацелились?» — полувопросительно спросил он. «Я бы даже сказал, что предложение было скорее утвердительным. Отказываться не буду. Но опять же, у меня пока нет сил его удержать. Даже в сравнении с Максимом Константиновичем». «То есть набираем постепенно гвардию?» — правильно понял меня Маренин. «На какой срок рассчитывать?» «Минимум год», — сдался я. «Но желательно, чтобы остальные Вороновы об этом не знали. На меня было совершено 3 покушения. Набор людей можно замаскировать моим желанием обезопаситься». Он кивнул, принимая предложенный вариант. «Нужна тренировочная база подальше от Святославской и поближе к будущему месту действий». «Что-то можно купить в Вороновском княжестве, но совсем на границе», — уточнил я. «Опять же, можно замаскировать под мою охрану в зоне. У гвардии, конечно, несколько другие функции, но Куликовские в зону княжон сопровождали». «Вопрос упирается в деньги, Петр Аркадьевич». «На небольшое поместье моих денег хватит, Георгий Евгеньевич. И на небольшую гвардию». «А может, и на большую. Тем более, если вдруг деньги закончатся, придет кто-то меня убивать, а они люди обеспеченные». «Тогда можно посмотреть варианты. Будете одобрять лично или доверите покупку мне?» «Доверю. Подбирайте под свои нужды. Рассчитывайте на то, что там и дальше будет тренировочная база». «Что касается покушений, охрану ставить будем?» «Номинальную. И покушаться пока некому, и добраться в этот дом нежелательным гостям затруднительно». «То есть вы выяснили, кто покушался?» «Антоша оставлял заказ Черному Солнцу. Сейчас у него нет денег на доплату, которую с него потребовали после 3-й неудачи. Да и самого отделения Черного Солнца в Святославске больше нет. Он хохотнул. «И после этого, Петр Аркадьевич, вы говорите, что не сможете удержать княжество?» «Нельзя себя переоценивать», — ответил я. «Кстати, когда база организуется, заберете отсюда двух верховых и одну упряжную лошадь. Мне предлагали их продать, но, как мне кажется, моей гвардии они нужнее». «А вы, Петр Аркадьевич?» «Я себе оставлю пару под экипаж или сани, да и то не уверен, что нужно. У нас есть автомобиль». «Так», — кивнул своим мыслям Маринин. «Насколько я понимаю, пока у вас ни с кем из князей нет неприязни, то есть с этой стороны можно удара не ждать. Разве что вороновские неприятели могут попробовать на вас обломать зубы». «С Куликовыми мы точно расстались на плохой ноте. Князь жаждал меня убить. И убил бы, если бы смог, в этом я не обольщаюсь. Я увел у него предсказателя». «Наталья Васильевна?» — обрадовался Маринин. «Кто-то еще знает? Не из их людей, разумеется». «Нет, только вам сообщаю. Надо ли говорить, что эта информация разглашению не подлежит?» «Разумеется, нет, Петр Аркадьевич. А дело-то уже вырисовывается не таким безнадежным, как мне поначалу показалось. Какой у нее уровень?» «Пока попадает под клятву отцу, но кое-что уже может». Маринин сиял, как начищенный самовар. Он так даже возможности основать тренировочную базу и лошадям не радовался. «Нужно проверить, что именно, чтобы учитывать в работе. Нет, Петр Аркадьевич, порадовали. Конкретно порадовали. Это надо же так удачно жениться!» Я хмыкнул. «Наверное, у нас несколько разные представления об удачном браке. Я лично не могу назвать таковым мой, поскольку нахожусь в жесткой оппозиции с родственниками жены. Хотя, может, это и хорошо. Не придется ждать их в гости и терпеть в своем доме». «Конечно, пока уровень невелик и в транс прорицатель не впадает, результативность невысокая». «Она при мне в транс впадала». «Значит, хорошо в нее вложились, Петр Аркадьевич. И понятно, желание князя вас убить, а дочь вернуть. Но сейчас уже поздно. Даже если вас устранит, дочь не вернет. И теперь это становится сложнее и сложнее. Но гадить при возможности будет». Этой вероятности я не особо испугался. Возможностей у Куликова не в своем княжестве не так много, чтобы о них переживать. Разве что тоже наймет убийцу. Но это опять же упиралось в деньги. После обсуждения верхней границы цены планируемой недвижимости под базу, а также всего, что я бы хотел от него получить, Маринин с деньгами на покупку отбыл в Вороновское княжество, а мы с Прохоровым принялись развлекаться с системой отопления. Самое интересное, что в конечном счете нам удалось все развести, кое-что от себя добавив. Заклинания подогрева там были внесены с большим запасом, поэтому хватило на весь дом. Разве что в сильные морозы придется подтапливать. Но старую систему отопления мы не демонтировали как раз на такой случай. А там, глядишь, жар подкачаем и сможем внести нужные правки. Кристаллы я продолжал просматривать, и это оказалось столь нудным делом, что дни сливались в один. Разницы между ними было лишь в том, придет ли княгиня или Антоша, а если последний, один или с супругой. До кузена очень быстро дошло, что у него в нашем доме откачивается магия. Поскольку откачивалась она не направленно, а как бы рассеивалась в пространстве, он сообразил, что делает это не человек и не артефакт, и пришел к выводу, что здесь нехорошая зона. Поделился он этим мнением с Софией. До нас с Наташей они решили не доносить. Мол, даже в плюс им пойдет, если мы останемся без магии. Разговор подслушал Валерон, который часто провожал эту парочку до их дома, запоминая, о чем идет речь, а иногда и нам транслируя. Поскольку они явно злоумышляли, а в дом ему ходу не было, то он брал компенсации то, что у супругов было при себе. Подозреваю, они за свою жизнь столько не теряли, сколько за то время, что повадились ходить к нам в гости. София была поумней и вскоре приходить перестала. А вот Антоша продолжал наведываться. Разве что долго теперь не засиживался. Пользы в плане компенсации от него не было никакой. Валерон тащил доступную мелочевку, которую сразу же выбрасывал подальше от нашего дома, ибо на переработку ничего не годилось. А вот интересную информацию Антоша временами выдавал. Так он навел меня на магазин, торгующий холодным оружием. Непростым холодным оружием. Уже по виду было понятно, что ковал-мастер со сродством к кузнечному делу. Или скорее мастера. Не на всех предметах были руны, которые, если присутствовали, то по одной-две штуки. Даже самозаточка была не на всех. Я со своим набором рун выглядел бы среди этого великолепия не хуже, а может и получше большинства. Судя по ценам на топовые предметы, за такое оружие действительно можно было просить дом. Я отметил для себя, что мой топорик стоит показывать посторонним пореже. Валерон, прошмыгнувший со мной в бесплотном виде, сообщил, что сюда просто так не пройдешь. Очень много всяких охранных заклинаний, а витрины только кажутся стеклянными. На деле их ничем не разобьешь. Пара продавцов выглядели скорее охранниками, а может и работали на обе должности. Поневоле задумаешься, не вношу ли я дисбаланс в этот мир. Если бы я погиб, моя удачливость осталась бы незамеченной, но теперь я могу привлечь ненужное внимание не только со стороны людей, но и их покровителей. Сдается мне, что мой божественный наниматель что-то нарушил в божественных негласных или даже гласных правилах в расчете на то, что долго я не просуществую. Не следует ли мне притормозить развитие? Да, у меня есть сокрытие сути, но скроет ли оно от пристального взгляда другого бога? Я за эти несколько месяцев получил столько всего, сколько иной человек и за всю жизнь не набирает. И уж точно мое сокрытие сути не скроет уровня Наташи. Что-то наверняка можно отнести на то, что она княжна, но если этого чего-то будет слишком много, то мы привлечем ненужное внимание. Значит, нужно будет перевести упор с магии на механику. Заняться производством автомобилей вплотную. Набить рецептов красок и по возможности больше нигде не засвечиваться до летней встречи с Богом. Потихоньку искать осколки других реликвий и сливать, чтобы нивелировать давление печати, если она опять начнет чувствоваться. А лезть в зону и активировать еще одну реликвию? Нет уж, увольте. Размышляя об этом, я рассматривал витрины. При каждом оружии имелась карточка с описанием дополнительных бонусов оружия. При магазине имелся артефакт, которым эти бонусы можно было проверить. Бесплатно, если оружие покупалось, и за деньги, если делалось это исключительно ради интереса. Пока я рассматривал товары, обратил внимание, что с ножными продавались не все. Поэтому не удержался и задал вопрос проходящему мимо консультанту. «Любезно, не подскажете ли, почему не все товары имеют в комплекте ножны?» «Сударь, некоторые покупатели предпочитают заказывать ножны под себя». «Что вы под этим имеете в виду?» «Когда мастер делает ножны для оружия, которое уже ваше», пояснил он с едва заметной снисходительностью, «это и дополнительная привязка, и возможные другие свойства, которых почему-то никогда не бывает у тех мастеров, кто специализируется на каком-то определенном оружии. Рисунок тоже подбирается под конкретного владельца. Если вы не заметили, представленные ножны для оружия выполнены весьма искусно, поэтому большинство мастеров-оружейников предпочитают не заниматься этим сами». Тема была для меня интересной и очень. «Адрес такого мастера у вас можно попросить?» «Разумеется, но сударь должен предупредить, что сам он не ходит к заказчикам, а ваш визит может закончиться ничем. Мастер не делает ножны на оружие качеством хуже, чем у нас здесь представлено. Уверяю, во всем Святославске вы не найдете в продаже оружия лучше, чем у нас. Также рекомендую наши средства по уходу за оружием. На нас работают лучшие алхимики». Адрес я, разумеется, взял, несмотря на весь скепсис приказчика. А к мастеру поехал на следующий день, прихватив не только клинки Наташи, которые завернул в ткань, но и свой топорик в простеньком чехле. Клинки я завершил, но пока не только не показал, но даже не намекнул на их существование, потому что они станут подарком на Рождество, к которому все сейчас активно готовились. Наташа взяла на себя обязанность собрать подарки всем нашим домочадцам, а их у нас прибавилось не только за счет дополнительной прислуги в дом. Мастер по изготовлению ножен размещал мастерскую не в центре, но и не слишком далеко от оружейного магазина, где мне дали его адрес. Сначала он даже смотреть не захотел, когда я сказал, что ножны нужны для оружия моего изготовления. Но стоило развернуть ткань, и он сразу прикипел взглядом. А потом и руками. Трогал металл, проверял балансировку, остроту и прочность. Я тоже глянул со стороны и удивился. Неужели эта красота действительно была создана мной? Каждый клинок даже по отдельности выглядел элегантным, смертоносным и сбалансированным. А уж вместе они представляли законченный шедевр. Идеальный подарок для Наташи. «Удивили, сударь», — признался мастер. «Неужто, правда, сами сделали?» «У меня сродство к кузнечному делу», — пояснил я. «А в зоне выбил пару рун, вот и вышло». «А еще ковали что?» «Из оружия. Только топорик себе. Для него бы тоже чехол сделать». Топорик был оценен, признан годным, но классом пониже. Это я и сам признавал. Но мне он был удобен и привычен. Второго комплекта мечей для себя делать не буду однозначно. Основное мое оружие — магия. На ножны и чехол мы сговорились. По материалам вышло дороговато, но, судя по виденным мной ножнам от этого мастера, скупиться в этом вопросе не стоило. Работа тоже выльется в копеечку, но заплачу за нее только по результату. Мастер пообещал закончить в срок, поэтому вышел я от него в прекрасном настроении. «Может, нам отпраздновать?» — предложил Валерон, незримо присутствующий весь мой разговор с мастером и даже не возмутившийся названной цене, как я втайне опасался. «Такая работа завершена!» «Будет завершена, когда Наташа получит подарок». «Тогда отпразднуем то, что теперь сможем безо всяких помех добить просмотр кристаллов?» Честно говоря, меня перекосило, потому что за эти дни я уже стал кристаллы ненавидеть, а их еще было много. При этом ничего нового не падало, зато видящий поднялся до 7-го уровня. А это значит, что часть кучи придется пересматривать еще раз. «Нет, все-таки лучше отпраздновать завершение работы над мечами», — быстро сориентировался Валерон. «А когда вручишь, второй раз отпразднуем». «Что-то конкретное хочешь?» «Торт хочу, ореховый», — с жалобным выражением сказал Валерон. «Хикари наверняка понравится. Он точно способствует расширению хранилища для магии». «Оно у вас ограничено чем-то?» — заинтересовался я, потому что раньше Валерон ничего такого не говорил. «Опять ты к словам придираешься», — обиженно тявкнул он. «Сказал бы просто, что сладкого хочется. Купим и отнесем в кабинет». «Вам тоже по кусочку выдам», — расщедрился Валерон. В кондитерскую мы заехали, и я купил самый большой ореховый торт, который у них был, после чего мы в прекрасном настроении поехали домой. Казалось бы, ничего не предвещало неприятностей, но стоило мне въехать во двор особняка, как Савелий с весьма испуганным видом сообщил: «Теща ваша, значит, приехала, Петр Аркадьевич, и не могу сказать, что в добром настроении».